Глава 15. Времени на размышления не осталось. Если вновь заработает конструкция, что своим излучением вводит бессознательное состояние, то мне остается только сидеть за укрытием и ждать, пока до меня доберутся противники. Я вскинул винтовку, выставил максимальную мощность и, прицелившись, произвел по паре выстрелов в каждую из полусфер. Существовала опасность, что заряд не пробьет защитный корпус, но оружие анторсов мощное. Скорее всего, вряд ли удалось бы проделать такое же с автоматом отечественного производства. Но от попаданий корпус полусфер поддался, и одна из них взорвалась. Да так неожиданно сильно, что порадовался за себя, что находился на почтительном расстоянии от цели. От взрыва танк развалило практически пополам, образовав на месте конструкции правильной формы окружность. Выждал пару секунд, осматриваясь. Шевеление в рядах тех, кто шел в цепи, не заметил. Да и вряд ли из них кто-то выжил. Слишком близко они располагались от эпицентра взрыва. Но береженого, как говорится, Бог бережет. Медленно поднялся, готовый в любой момент вновь припасть к земле, и, пригибаясь короткими перебежками, направился к челноку. «Живой? Как ты?» — тряс за плечо капитана. «Что это было?» — мотая головой из стороны в сторону, чуть не прокричал офицер. «Тише, тебя контузило. Не тряси головой. Скоро полегчает. Если есть что, то вкали себе стимулятор». «Что с лейтенантом?» Капитан водил головой с расфокусированным взглядом. Он никак не мог прийти в себя после контузии и воздействия неизвестного оружия волнового действия. «Живой, сейчас придет в себя. Вы все сделали? Забрали прибор?» Уточнил на всякий случай, а то, может, они не то взяли, что нужно. «Да, нормально», — ответил капитан, пытаясь встать. У него это получилось, но взгляд пока по-прежнему блуждал. «Помоги лейтенанту и спрячьтесь вон там, за валуном, а я к группе прикрытия схожу, проверю. Может, жив кто?» В ответ капитан кивнул, но вновь поморщился от боли. Говорил же ему, не тряси головой. Но он не маленький, сам разберется. А сейчас надо проверить, кто остался жив из прикрытия. Да и посмотреть на этих шнахасов вблизи хотелось. Собрать кое-какие трофеи, а потом быстро-быстро отсюда уходить. В одиночку проводить контроль среди множества лежащих в хаотичном порядке тел – неблагодарное и опасное занятие. Одного проверяешь, сконцентрировав внимание на нем, а другой, вроде мертвый, вдруг очнется и пальнет по силуэту. Надеваться некуда. Ни бойцы сейчас, ни капитан, ни лейтенант. Да и со стороны группы прикрытия ни звука, ни шевеления. Подошел к ближайшему шнахасу. Тот лежал ничком. Ворочить его не стал. Пальнул из пистолета в голову, прикрытую капюшоном, и пошел ко второму. Того и добивать не пришлось. Голова разможжена. Не жилец. Видимо, чем-то тяжелым ему прилетело. Тело следующего шнахаса оказалось без левой верхней конечности и лежал на спине. Присмотрелся. Обмундирование относительно целое. Невысокий, до 1,65 м примерно. Широкоплечий, примерно 1,5 меня в ширину. Форма у него темно-серого цвета, ближе к черному, из какого-то плотного пористого материала. На голове шлем-каска с забралом, оставляющим открытым нижнюю часть лица. Хотел снять, но не получилось. Потыкал в грудь, твердо. Сделал вывод, что бронепластина, а на спине у первого тела ее не было. Значит, прикрыта бронежилетом только грудь, и надо стрелять или по ногам первым выстрелом, или только мощным оружием. Направил инопланетный пистолет, выстрелил с 5 метров в грудь. Есть пробитие. Это хорошо. Надо бы найти относительно целое тело, чтобы снять снаряжение и забрать с собой оружие. Поиски затягивать не хотел. Времени мало. Поднял и на ремень через плечо перекинул первое попавшееся оружие, по внешнему виду напоминающее пейнтбольный маркер. Проверил еще двоих противников, их и добивать не пришлось. Без нижних конечностей долго не проживешь. С большим трудом стянул с одного из них вверх форменной одежды. Хотел уже бросить возиться, но разрезал ножом бока, отрезал рукава и просто стянул его с тела. Бойцы, что находились в прикрытии, оказались мертвы. У обоих из ушей сгустки запекшейся крови, искаженные гримасой боли лица. Мгновение постоял над телами, забрал их оружие и выдвинулся обратно. «Мертвы!» — ответил на вопросительный взгляд капитана. Он пришел в себя и обхаживал своего сослуживца. — Идти сможет? — Я — да, а лейтенант — нет. До сих пор в прострации. Вколол ему стимулятор. Как подействует? — Времени нет, капитан. Прервал его речь, так как вновь услышал тот едва слышимый шум, после которого появился танк. — Бери лейтенанта и выдвигайтесь в сторону пещеры, откуда вышли. И на непонимающий взгляд капитана пояснил. — Слышишь? Такой звук был перед появлением этих. Указал рукой в сторону тел шнахасов. «А ты? Прикрою. Если понадобится, поплутаю немного. Если через 5 часов, как прибудете на место, меня не будет, выдвигайтесь на базу. Координаты тебе HSHH должен был дать. Можно было, конечно, уходить всем вместе, но скорость передвижения у нас разная. Придется подстраиваться под раненого и в конечном счете кому-то, а кому и так ясно, оставаться и прикрывать отход. Но лучше это сделать сразу на месте боя, где множество следов и легче запутать противника. Вместе с капитаном помог лейтенанту подняться, отвел на пару десятков метров в сторону по направлению к цели и вернулся обратно. Лейтенант постепенно приходил в себя и через пару минут, думаю, и вовсе оправится от контузии. Возвращался, заметая следы. Пришлось не таскать с собой лишний вес и бросить лишнее оружие. Взял себе и, расставаясь, передал капитану пару запасных энергоблоков к оружию. Лишними не будут. Приближаться к челноку не стал. Выбрал удобное укрытие и принялся наблюдать. Но минуты шли, а противник так и не появлялся. Подумал, что ошибся, и шум, сопровождавший прошлое прибытие шнахасов, мне почудился. И когда собирался последовать за анторсами, появились они. С противоположных сторон цепью шли солдаты-шнахассы. Позади, метрах в 20, почти бесшумно ехали боевые машины другой конфигурации с парными раструбами пушек. Так получилось, что я оказался как раз посреди их процессии, лежал в укрытии. Мысленно чертыхнулся, что не додумался сразу, оставляя следы, уводить противника в другую сторону от маршрута бойцов-анторсов. А сейчас я фактически оказался в клещах. Еще сотни метров, и капкан сомкнется, и меня заметят. Вжался в промерзлую землю. Хорошо, что у меня, в отличие от австралийцев-анторсов, цветовая гамма форменного снаряжения соответствовала расцветке окружающей местности. Но я не знал, какие противник использует средства обнаружения. Может, у каждого солдата по тепловизору, или они установлены на боевых машинах. Так что продолжал лежать, лихорадочно соображая, что делать. Вдруг правая цепь остановилась, а из левой, не сломав боевой порядок, выдвинулись четверо. Я понял, что обнаружили место, где так бесславно был уничтожен их танк. Секунда замешательства противника, и я осторожно, стараясь не шуметь и не производить резких движений, отполз назад. «Хватит геройствовать, надо уходить», — думал, продолжая пятиться назад, пока не отполз на приличное расстояние. Затем поднялся и короткими перебежками двинулся по большой дуге параллельным курсом от маршрута, которым ушел капитан с лейтенантом. Через пару километров замедлил ход, а потом остановился, переводя дыхание. Погони, как я понял, за мной не было, и это радовало. Сориентировался на местности, определил маршрут и взял направление на пещеру, где условился о встрече. Пробирался осторожно. Каждый раз при подозрительном шуме останавливался, прижимаясь к земле. Из-за этого темп передвижения значительно снизился, но я не переживал. До места встречи оставалось каких-то несколько километров. Слишком большой круг я сделал. Но расчетное время ожидания оставалось с запасом. Когда до пещеры осталось буквально пара сотен метров, услышал подозрительный шум и припал к земле. Лежал так долго, проверяя себя, не послышалось ли мне. Шум был необычный, похож на шелест, развивающийся на ветру тряпки. Ползком приблизился к пещере и, выглянув из-за укрытия, тут же нырнул обратно. Прямо у пещеры, расположившись полукругом, держа на прицеле вход, стояла группа из 6 шнахассов. Осмотрелся. «Где-то должна быть рядом боевая машина, не пешком же они сюда прибыли». И действительно, метров в 200 от меня, полусотни метров от входа, чуть в стороне стояла боевая машина. Чертыхнулся про себя. Второго входа-выхода из пещеры не было. Отполз чуть назад, проверил оружие, сменил энергоблок на полный, что имелся у меня дополнительным, и вернулся к укрытию наблюдать. Примерно через 20 минут из зева лаза показалась фигура, затем вторая. Это вылезали шнахассы. Один из них держал что-то в руках. С такого расстояния рассмотреть, что он передал, видимо, старшему, я не смог. Так, их, скорее всего, не нашли. А то бы вынесли наружу как минимум оружие и снаряжение. А тела им тяжело протащить, так что ждем и не высовываемся. Думал, переведя огонь винтовки на максимальную мощность. Та боевая машина, что стояла сейчас возле пещеры, оказалась такого же типа, что и та, которую видел во время прочесывания места крушения челнока. С двумя раструбами пушек. Время шло, а шнахассы, казалось, и уезжать не собирались, продолжая возиться возле входа. Но стало темнеть. В этих широтах темнеет быстро, и они засобирались. Хорошо, что дождался, пока они удалятся на почтительное расстояние, а не рванул сразу к пещере. Взрыв прогремел такой силой, что я, лежа на земле, подпрыгнул всем телом. Входа в пещеру больше не было. А вместо лаза груда грунта и бесформенных камней. «Ну, извиняйте, один не справлюсь. А если вы так хорошо спрятались, что вас не нашли, то вам все равно хана. Свод, скорее всего, обрушился. Не оборачиваясь, поспешил удалиться. Всю дорогу думал, что мог предпринять, чтобы спасти их, и каждый план натыкался на непреодолимую силу. Противника слишком много, плюс боевая машина, а я один и измотан долгим маршем. Корить себя не за что, так что что случилось, то случилось. Вот только возникает проблема с АШ-СОШ-ХАШ, точнее, с его полномочиями. С такими мыслями медленнее, чем обычно, устал, пробирался к базе. Шел не напрямую, а петлял, на всякий случай запутывая следы. Когда вышел на финишную прямую, ускорился и чуть не налетел на анторсов. «Бесс?» — опуская оружие, проговорил офицер. «Капитан?» — удивился, что встретил тех, кто думал, сгинули под обвалом. «А где лейтенант?» «Здесь. Слишком громко ходишь. Я тебя метров с 200 заметил. Оставил его, а сам выдвинулся вперед встретить». На укоризненное замечание ничего не ответил. Органы зрения анторсов более приспособлены к полумраку. Да и слух несколько отличается от нашего. Вот на них инфразвуковое оружие подействовало сильнее. «Я думал, что вы в пещере». «Мы не возвращались, пошли сразу на базу». На безмолвный вопрос анторс продолжил. «После стимулятора лейтенант пришел в себя, вот и решили не останавливаться. Хотел дойти до базы, пока у него не случился откат». «Не успели?» Сообразил, что по темпу и времени движения они часа три назад должны уже быть внутри базы, а не в паре сотен метров от нее. «Нет, лейтенанта накрыло откатом. Пришлось пару часов отлеживаться». «Так сильно?» «Не понял, потому что откат от применения боевых стимуляторов, пусть и сильный, но наступил слишком рано». «Точно не знаю, может, с формулой что не так. Но после звуковой атаки действие стимулятора сократилось, а откат усилился вплоть до потери сознания. Не дошли с полкилометра». «Как он?» – тихо разговаривали, пока капитан вел меня к месту, где оставил лейтенанта. «Нормально, приходит в себя. Через полчаса сможем идти». «Ночь наступила, надо бы быстрее», – не согласился с капитаном. «Лучше уж это расстояние преодолеть быстрее, пусть и его нести на себе, но оставаться ночью на открытом пространстве не хотелось. Тем более небо, на удивление, оказалось чистым, без облачка. И попадать в поле зрения высотных систем слежения – преступная халатность». «Хорошо, попробуем. Аш-Шусаах, лейтенант, как ты?» «В норме, мой капитан. Идти смогу», — ответил лейтенант и с трудом, но поднялся на ноги. «Может, я за подмогой схожу?» — высказал предложение. «Тут недалеко. Дойду», — ответил лейтенант. Я ушел вперед, в авангард дозора. Лейтенант в центре, а капитан нас страховал. Конечно, такое расположение не совсем оптимальное. Капитана анторса с его приспособленным к сумеркам зрением надо бы поставить в авангард группы, но я счел это построение оптимальным. Вот и вход на базу. Осмотрелся, ожидая, пока дойдут анторсы, и подал условный знак, чтобы открыли люк. Но тишина. Повторил условный сигнал и подошел к камере визуального обзора. Помахал рукой. «Они что, уснули там?» – произнес на русском. Так стоять, словно мишень, желания не было, но и входной люк не открывали. «Что-то случилось?» – поинтересовался капитан. Он стоял напряженный, поддерживая обессилевшего лейтенанта. «Что-то действительно придумали эти шнахассы. Если конкретно на анторсов это оружие действует так, обезоруживающе». «Нормально, обычная процедура проверки», — ответил, а сам внимательнее осмотрел пространство возле входа. Следов особо не было. Каменистая почва, какие тут следы? Гильз или других примет боестолкновений тоже не заметил, так что не успел додумать, как люк медленно стал открываться. «Заходим, заходим, все нормально», — произнес, пропуская анторсов вперед. Сделав несколько шагов по коридору базы, получил сильный тычок дулом автомата в спину. «Стоять! Оружие на пол!» — проревел кто-то над ухом. «Старший сержант Бесс, возвращаюсь с задания!» — произнес на русском и добавил на анторском, чтобы положили оружие. «Какой еще Бесс? Да еще и сержант!» Не делая резких движений, чуть приподняв руки вверх, медленно развернулся. Сзади, на том месте, где располагался пост контроля, стояли четверо морячков. Только у одного был автомат, что сейчас упирался мне в грудь. Остальные кто с чем? Кто с обрезком трубы, кто с шансовым инструментом? «Отведи КАП-2, к Савельеву!» «К Савельеву, говоришь?» Как-то недобро сверкнули его глаза. Я краем глаза уловил, что его палец тянется к предохранителю. «Не вмешиваться!» Выкрикнул на анторском и рывком вырвал из рук матроса автомат. Тот и глазом не успел моргнуть, как получил тычок в нос. Никого калечить или ранить я не собирался, так что действовал быстро, но аккуратно. Одновременно с оседающим телом матроса на пол упал с произведенной неполной разборкой автомат. Думал, что остальные одумаются, но нет. Сначала один оказался на полу, затем второй. Третий оказался умнее и бросился к пульту, нажимая на кнопку тревоги. «К стене! Не вмешиваться! Оружие не трогать!» Вновь выкрикнул на Анторском, а сам приблизился к вжавшемуся в стену матросику. Надо отдать должное, тот продолжал сжимать в руках обрезок трубы, выставив ее вперед. «Я старший сержант Бес. Что у вас тут происходит? Где КАП-2 Савельев?» Обратился к матросу. «Не знаю», — произнес он, а по коридору послышался топот ног. Я обернулся, краем глаза замечая, что матросик намеревается огреть меня трубой. Пришлось и его одним быстрым, но точным движением в подбородок отправить в нокаут. Топот ног приближался. Я вышел вперед и с надеждой среди приближающихся матросов искал знакомые лица. Но в полумраке туннеля образы сливались, не отличаясь один от другого.